По случаю Дня Звезды, председатель Чиклайо Трухильевского отделения Перуанского общества дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой распространил заявление, в котором отметил, что Ким Чен Ир был великим руководителем и политиком, который углублял и развивал идеи Чче и притворял их в жизнь в революции и строительстве нового общества, давая импульс строительству могучего социалистического государства в Корее и делу ее самостоятельного и мирного объединения. Умфманландский провинциальный кружок по изучению идей Чче Южноафриканской Республики в своем заявлении с похвалой отозвался о славной жизни Ким Чен Ира, который родился в горах в Пекту и проводил свое детство, слушая канонаду антияпонской войны.